Глава 16. Эрианор. Знакомая дорожка только теперь как раз хотелось отойти от дворца как можно дальше, в избежание лишних ушей. Через несколько минут мы вышли к той самой симпатичной круглой беседке, увитой чем-то ползучим с маленькими ароматными цветами, где случился наш первый с Олей поцелуй. Поспешно прогнала смущающие воспоминания, но со смятением до конца справиться не удалось. Отошла от братьев. Хотелось бы сначала расставить точки над «и», а если окажусь в пределах досягаемости одного из них, разговор может и не получиться толком. Особенно учитывая, что я уже и так не возражала против их внимания. В любом формате. Братья устроились в беседке, а я подошла к кусту и сорвала цветок, рассеянно теребя его и пытаясь понять, с чего начать. Бросила на принца косой взгляд, вздохнула, слова резко потерялись. Что таилось в глазах Йена и Оллера, разглядеть не могла. Над поляной висел всего один фонарик, заливая пространство мягким фиолетовым светом. Но серьезные лица обоих радовали, понимали, что не время для шуток. Эрин позвал Йен, и я с трудом удержалась, чтобы не вздрогнуть. Волнение набирало обороты. Стук сердца отдавался в ушах. «Так все, хватит дрейфить, как маленькой ей-богу. Будь проще, и люди к тебе потянутся». Пальцы продолжали теребить цветок, и я быстро, пока приступ смелости не прошел, произнесла. «Я думала над вашим предложением». Замолчала на несколько секунд. Потом чуть тише добавила. Надеюсь, не пожалею о своем решении. Повернулась к принцам и снова глубоко вздохнула, как перед прыжком в прорубь. Я согласна. Ну, самое главное сказано. С внутренним нервным смешком ожидала чего-то вроде грома с ясного неба и трубного глаза, объявившего бы о снятии проклятия. Но ничего подобного, конечно, не случилось. А всего лишь Оллер тихо позвал, пока Йен с плохо скрываемым восторгом молча смотрел на меня. «Иди сюда, Эрин». Поколебавшись, я все-таки зашла в беседку. Подумав, осторожно села на колени к Олле, потом сбросила туфельки, в которых нещадно давили слишком туго затянутые ремешки, и поставила немного замерзшие ступни на колени его брата, после чего, обхватив собственные, задумчиво уставилась в густые заросли кустов позади беседки. Ладонь темного легла на плечи, обнимая заботливо, нежно. Одновременно пальцы Йена накрыли озябшие пальцы на ногах, чуть сжав, и стало уютно, тепло и хорошо, без всяких задних мыслей. Что-то между нами неуловимо изменилось, и мудрая пятая точка подсказывает в лучшую сторону. «Спасибо, милая!» — со светлой улыбкой произнес Йен, легонько погладив ступню. «Не представляешь, как я рад!» «И я!» — раздался около уха голос Олли, и его губы коснулись виска. «Ну вот почему в их компании я постоянно улыбаюсь и краснею, как девчонка, а? Как сейчас!» Разгладила мягкий шелк на коленях, одновременно со смущением чувствуя умиротворение. Ладонь темного легла на шею, пальцы пробежались по напряженным мышцам. Приятно. Я тут же зажмурилась и чуть откинула голову, наслаждаясь ощущениями. «Есть еще кое-что, что мы бы хотели обсудить, маленькое», снова заговорил Йен, продолжая согревать поглаживанием моей зябшей ноги. Промычала я, не открывая глаз. Мягкие, осторожные движения расслабляли, и слова светлого не насторожили. «Раз есть, давайте обсудим. Все равно самое главное уже обговорено. У меня тоже найдутся кое-какие уточнения, важные для моего женского самолюбия». «Остается открытым вопрос с Неолоной», — продолжил Йен. «И мы его собираемся решить в ближайшее время. Но она уже догадывается, что от ее мнения больше ничего не зависит». Он замолчал. Я приоткрыла глаза и поймала его внимательный, какой-то напряженный взгляд. Хм, неужели мне предложат сыграть роль живца, чтобы спровоцировать леди Тонвуд на глупости? Уточнить не успела. Йен закончил мысль. Мы убрали ее помощника, руками которого она все проворачивала раньше. И Ния просто вынуждена будет искать помощи на стороне. И при этом, памятая ту неприятность с пудрой на ярмарке, не оставит тебя в покое. До последнего вечера игра она точно ждать не станет. Снова пауза. Так, мне кажется, или кто-то не слишком уверен, как я отнесусь к услышанному. Йен, не тяни резину, а? Буркнула слегка помрачневшая я. Уже начинаю бояться. Он тут же улыбнулся и осторожно погладил лодыжку. Нет, бояться не надо, но там, где ты живешь сейчас, безопасность хромает на обе ноги. При желании туда можно достаточно легко попасть. А мы не хотим рисковать ни твоим здоровьем, ни тем более жизнью, добавил Олли, отвел выбившийся из прически локон и легко коснулся губами шеи. И пока будем ловить не Алону, хочется быть уверенными, что с тобой все в порядке, Эрин. И сердце от чего-то забилось сильнее. Я сглотнула неожиданно пересохшим горлом. «Нам будет спокойнее, если ты останешься во дворце, птичка», — шепнул Оллер. Его рука скользнула вдоль спины и обняла за талию, а губы пробежались цепочкой невесомых поцелуев от уха до подбородка. «А... ой... спальня отдельная, естественно», — теперь снова заговорил Йен, а я не могла оторвать взгляда от его пальцев, неторопливо блуждавших по лодыжке и ступне. Завораживающее зрелище, признаться, особенно учитывая шлейф огненных искорок, тянувшихся за прикосновениями, и это несмотря на тонкий шелк чулка, прикрывавшего ногу. Неужели моя кожа настолько чувствительная? Эрин, возвращаемся в реальность. Там, кажется, что-то про отдельную спальню говорят. И приглашение остаться во дворце. Хочешь, на ключ закройся? С веселыми нотками добавил Светлый. Я моргнула и подняла на него глаза. «Ну, если нам не доверяешь?» У меня вырвался нервный смешок. «Какая глупость! Не представляю, честно говоря, как оба брата ломятся туда, куда их не приглашали. Тем более среди ночи, дождавшись, пока я усну». «Маленькая, так действительно будет лучше!» Увещевающим тоном тихо сказал Оллер. И следующий поцелуй пришелся в уголок рта. «Тут до тебя точно никто не доберется. А мы будем спокойны. И библиотека здесь гораздо больше, чем в твоем доме. Есть много чего интересного почитать. Не заскучаешь». Первая мысль, долженствующая возникнуть у приличной девушки, когда ее так настойчиво уговаривают остаться ночевать не дома, естественно, о том самом. Особенно учитывая наши прежние, весьма страстные свидания. Но опасность, сходящая от неалоны, не игрушечная. Предыдущие-то разноцветные умерли. Правда, после обряда. Однако ничего не мешает леди Тонвуд действительно избавиться от конкурентки, то есть меня, до него. Попытка-то братьям все равно будет засчитана. А я бездарно профукаю второй шанс на жизнь. «Кстати, а почему вы меня спрашивали, согласна ли на обряд?» Поинтересовалась я тихо, переведя взгляд на темные кусты за спиной Йена и слушая тихое дыхание Оллера около уха. «Он же состоится независимо от моего согласия. Правильно понимаю?» «Хорошая моя, нам важно твое мнение». Йен выделил местоимение голосом. Потому и спросили. «Не хочется, чтобы ты шла на такой серьезный шаг всего лишь потому, что того требуют обстоятельства». Олли начал осторожно распутывать творение Илии у меня на голове. «Хватит уже принуждений», — чуть тише добавил он. «Ой, как мне хорошо стало!» Не удержалась, расплылась в довольной улыбке и прижалась к груди темного. Он только обнял крепче, а меня вдруг посетила хулиганская мысль, которую я озвучила. А вот если бы я не согласилась, что, неужели отказались бы от обряда? И так ехидно получилось, что чуть не рассмеялась. Нет, постарались бы уговорить. До последнего вечера, понизив голос и подбавив в него низких переливчатых ноток, от которых вдоль позвоночника скользнула огненная змейка мурашек, возразил Йен. Его ладони, словно дразня, передвинулись с лодыжек на пару сантиметров вверх, к коленям, а гипнотизирующий взгляд не отрывался от моего лица. «Проверяет?» «Ладно, мы тоже умеем в эти игры играть». Я медленно улыбнулась, чуть откинулась назад на руку Оллера и даже немного вытянула ноги, типа провоцируя на продолжение. А потом сказала всего одно единственное слово. «Стоп!» Йен замер, а Оллер тихо рассмеялся, фыркнув мне в висок. «Так что, останешься, Эрин?» Снова повторил последний вопрос Светлый. Его руки спустились обратно к лодыжкам. Я перестала улыбаться и честно спросила себя, хочу ли такого радикального решения вопроса с моей охраной. Да, несомненно, можно сейчас встать в позу и потребовать поставить больше стражников у дома. Но они ведь все равно будут переживать и дергаться, как я там. А мне уже надоело в четырех стенах сидеть. Тут хоть можно походить по дворцу, осмотреться, опять же, библиотека, кроссворды набросать, чтобы на братьях проверить уровень интеллекта для начала. Да даже если и вздумают приставать, всегда могу сказать волшебное слово и озвучить свое, может, дурацкое, с одной стороны, желание. Все развлечения только после обряда. Ну, заодно проверю крепость намерений, собственно. Кайл вряд ли возразит. Остальные? А кто будет следить за мной? Куда я там пошла, покинув бальный зал после вечера игры? И вообще, все равно же выйду за них замуж. Какая разница, когда во дворец приеду, сейчас или позже? Да, тихо выдохнула и не удержалась все-таки, зажмурилась, чувствуя этот проклятущий румянец. Щеки моментально опалило жаром. Вот откуда у меня стойкое ощущение, что не разойдемся мы мирно по спальням, коротать вечерок в одиночестве каждый в своей комнате. То, с каким искренним облегчением вздохнул Оллер, вызвало еще одну волну смущения. Ну, обо мне же беспокоиться. Чего начинаю? А Йен просто улыбнулся и негромко ответил. Спасибо, хорошая моя. Не замерзла еще малышка? Тут же заботливо поинтересовался Оллер. Я помотала головой и поудобнее устроилась в руках темного, совсем вытянув ноги. Оллер теплый, как тут замерзнуть можно? Да и в парке не холодно. И вообще, мне хорошо сидеть с ними. Так уютно и приятно. А что там с обрядом, кстати? Вы обещали рассказать, вспомнила я наш недавний разговор. И про ваше бессмертие. Ну, рассказывать особо нечего. Обряд лесных он на всю жизнь. Йен положил ладони на мои колени, поверх юбки, естественно. Только не твою, а нашу, Эрин. И такая любимая улыбка, заставляющая все сомнения, тревоги и лишние мысли растаять, как туман под лучами солнца. Да, мое персональное светловолосое солнышко. Вот ты кто светлый. Только тебе рано пока об этом знать. Так что жить ты будешь очень долго. Не переживай. О как! Я подняла брови и тихонько хмыкнула. А кольца будут? Почему-то в голове крутилось, что на свадьбе обязательно должны быть кольца. Наверное, из прошлой жизни сведения. Но лезть в те воспоминания, уже почти полностью стершиеся, не собираюсь. Я себе не враг. «Кольца?» – теперь удивился Оллер. «Зачем, птичка моя? Они не нужны». Он переплел пальцы свободной руки с моими. «Нет, если хочешь, мы тебе сколько угодно их подарим». «Нет», – я перебила и попыталась объяснить. «Ну, они вроде нужны, их носят женатые и замужние». Братья негромко рассмеялись, а я почувствовала себя глупо. «Конечно, тут другие обычаи, почти наверняка». «У нас не нужны», — ответил наконец Йен. Ну, может, пойдем к остальным? Время поговорить еще будет, если захочешь. А что нужно? Не отставала я, но послушно встала с колен Оллера. Не украшение, которое легко снять, уж точно. Йен тоже поднялся и протянул мне руку. Да ничего не нужно на самом деле, Эрин. Кроме тебя самой и твоего желания действительно связать свою жизнь с нашими. Добавил он негромко. Ну, последнее присутствует. Хотя пока при мысли, что скоро выйду замуж, да еще за двоих сразу, сердце нервно сжимается и норовит занять место в желудке. Угу, рассеянно кивнула, снова взяла их под руки, и мы направились обратно во дворец.